Один стал спиной к нам, а другой, бездарно притворяясь, что беседует с приятелем, глазел на нас через его плечо. «Гриша», — сказал я, — «только не оглядывайся сразу. Вон там у подъезда стоят двое парней. Ты не видел их сегодня еще где-нибудь?» Гриша осторожно посмотрел. «Честно говоря, не припомню», — признался он. «Это ты хвост приволок». Гриша только глаза вытаращил. «Стой тихо. Сейчас мы допьем кофе и...» А сам подумал, что «и». Отрываться от хвоста в плохо знакомом городе, да еще с довеском в виде смелого, но бестолкового и неуклюжего Гриши и опирающегося на щегольскую трость, только что приобретенную в ортопедическом салоне, мухи, было делом хлопотным и нудным. Я быстро прощелкал пару вариантов и после небольшой паузы завершил. «И мы пойдем знакомиться с этими ребятами». Гриша вытаращился на меня еще больше. Я допил кофе большим глотком и спокойно подошел к наблюдателям. Терять было нечего, в лицо и меня, и артиста они уже знали. Парни сделали вид, что усердно обсуждают некую важнейшую проблему. Я взял их обоих за плечи и развернул лицом к себе. «Ребята», — сказал я вкрадчиво, — «я не хочу видеть вас мертвыми. Живыми тоже. Вы знаете, с кем имеете дело. На исчезновение в живом виде у вас 6 секунд. 5 уже прошло». Мальчики переглянулись, прекрасно друг друга поняли, кивнули мне утвердительно и засеменили в тревожную даль. «Кажется, у нас появился вес в здешнем обществе», — сказал мне артист, когда я вернулся. «Похоже. Но лучше будет здесь не задерживаться». Попетляв по городу с полчаса и окончательно убедившись, что нас не пасут, мы пристроились на скамеечке в уютном парке, наполнявшем своим зеленым содержимым извилистый овраг со сложным рельефом. В Москве с Гришей работал непосредственно Голубков. Хорошо, правильно поработал. Не дал ни одной бумажки. Все, что нужно было передать, заставил Гришу вызубрить, как школьник вызубривает стишок на иностранном языке. Гриша и говорил, как автомат с заложенной в него программой, не пропуская ни одного насмерть вызубренного слова. Выяснялись интересные вещи. Нашим непосредственным, но невидимым противником был некто Джереми Коэн, англичанин, по-видимому, достаточно высокий чин в британской службе D4, D4, специализирующийся на заброске агентов влияния веером по всему миру. Джереми был старый знакомый ОПСМ. Данные о нем всплыли на поверхность в последний год присутствия наших войск в Афганистане. Выяснилось, что именно он работал над искусственным созданием движения «Талибан». Далее он хорошо поработал в Польше, а с середины 90-х очутился на Украине. Известен также под псевдонимами Олег Моцар, Муслим Ага. Близкие друзья и коллеги по школе ДЗИФО называют его просто Грегом. Служба ДЗИФО выполняет заказ правящей финансовой и промышленно-торговой элиты как Британии, так и Америки, ближайшего партнера и союзника. Средства при этом выбору не подлежат. Так на Западе уже всерьез задумываются, а не напрасно ли в свое время на страх СССР наплодили талибов? Не аукнется ли? Не зря ли потворствуют проделкам саудовцев? Не откликнется ли? Работа ДЗИФО на Украине по замыслу Коэна Моцара должна была привести к полной зависимости страны от воли Евросоюза вообще и Великобритании в частности, а если говорить точнее, то от международной правящей элиты. Первый шаг на этом пути – полный разрыв Украины с Россией и Белоруссией, ориентация на Запад и только на Запад. Но в то же время Украина не должна войти в мировое сообщество как равноправный член. Равноправных членов и без нее хватает. Идеальная ситуация – внешнее управление страной при марионеточном правительстве. Для этого и готовились в Карпатах террористы. Цель здесь была двойная. С одной стороны, втянутая в серьезный конфликт на Кавказе Россия соглашается продавать нефть по диктуемой ей цене и вообще позорится на весь белый свет, как страна, не умеющая содержать себя в порядке. А провокации против российских католиков подводят ее вплотную к званию страны-изгоя. С другой стороны, Украина проявляет себя как страна, размещающая на своей территории тренировочные лагеря террористов. Да, именно так господин Моцар и не собирался содержать в строгой секретности детали операции сразу после того, как бандиты окажутся в России. Итак, с Россией Украина ссорится, а после уличения в пособничестве терроризму входит в западное сообщество на самых позорных условиях, как во всех отношениях зависимый от высокой воли и бесправный член».